Глава 127. «Пьяный, что ли?» Успел подумать он, прежде чем пилот включил полную тягу, и геликоптер, подрагивая корпусом, понесся вперед, медленно закладывая разворот на юг. Оставив на полу оснастку и оружие, Ферлин пробрался к кабине и, войдя туда, сразу почувствовал свежий выхлоп. «Привет, хозяин леса!» Проорал пилот с красной мордой, подтверждая догадку Ферлина. «Кто тебя пустил на задание в таком состоянии?» Прокричал он, плюхаясь в кресло штурмана и пристегивая ремни. «В каком это состоянии, парень? Ты что, обидеть меня хочешь?» Возмутился пилот, сверкнув на Ферлина зеркальными очками. «Но ведь ты ж пьян!» «А ты видел, как я машину сажал? Как ниточку в игольное ушко? Что тебе там не понравилось?» «Да все понравилось», – вынужденно согласился Ферлин. Посадка действительно была микрон в микрон, хотя слишком рисковато. Уже тогда он подумал, что с пилотом что-то не так. «Но неужели не было никого другого?» «Был», – кивнул пьяница, довольно улыбаясь. «Только он в отпуске, а у меня уже был конец смены. Я скинул своего генерала, приложился с ребятами из ремонтного цеха, и тут этот ваш долбанный вызов. Срочный, блин! Когда наш Прюндель увидел меня со стаканом, он чуть фуражкой не подавился». «Кто-кто?» – не понял Ферлин. «Прюндель – это диспетчер личного состава капитан Бош. А Прюндель – это у него такое погоняло, понимаешь?» «Ладно, оставим тему. Куда чип вставлять?» «Карту, что ли?» «Карту!» «Да вон, под панелью активатора слоты на любой формат», — сказал пилот и заложил разворот с такой перегрузкой, что у Ферлина все лицо сползло на левую сторону. «Извини, приятель, это я для проверки. У меня третьего дня рули меняли, вот и проверяю. Тебе же, наверное, экстримумы понадобятся?» «Что?» «Ну, ты ж захочешь, чтобы я сделал невозможное, правильно? Что за яйца вы там к подвеске приколотили? Имей в виду, моя машина женского рода». «Это капсула доставки. Там патроны, пайки и кое-какое шматье». «Нужно доставить в эту точку?» — спросил пилот, ткнув в центр открывшейся на экране карты. «Да, точно. Там, где красная метка». «Знаем. Плавали», – ухмыльнулся пилот и снова выполнил этот жуткий маневр, но в другую сторону. «Рули в порядке», – сообщил он. «Это радует», – буркнул Ферлин, зло покосившись на пилота. «Значит, сбросим капсулу и все?» «Нет, не все. Капсула для отвода глаз, а главным заданием является заброска меня поближе к указанному району». Пилот удивленно посмотрел на Ферлина. Тот поправил шлем. «И ты там останешься?» «В этом-то весь смысл операции». «И как ты себе это представляешь?» «Ты сбросишь скорость до приемлемых 40 км в час. Я прыгну на травочку, и ты попрешь дальше. Правда, есть одно условие». «Какое?» «Не исключено, что за нами будут следить. Поэтому хорошо, если бы твоя птичка не сбавляла обороты, как будто двигается без остановок, чтобы те, кто ее слышит, думали, что ты прилетел сбросить капсулу». «Ну, я могу, конечно, растопырить перышки, поиграть векторами тяги. Но ни о каких 40 километрах в час и речи быть не может. Ты пойми, там же будут зенитки, я ведь правильно понял? Да и каждый робот, даже не Грей, посчитает долгом засадить в небо очередь из пулемета. Если они там в оцеплении, им скучно и хочется развлечений, понимаешь?» Ферлин покачал головой. «При 80 километрах до цели доедут только мои уши». «Вот ты на задание летишь, а я этот район знаю лучше тебя», — заметил пилот и, пьяный икнув, пустил машину на небольшую горку. «Ты это зачем?» «Лоуцики, птицы такие, они тут во врагах дырки вертят и в них живут. А когда взлетают, то сразу штук по 500, а то и по 2-3 тысячи. Движки их сотнями засасывают и встают, понимаешь?» «Понимаю. Вот я от них и уворачиваюсь», – пояснил пилот, выглядывая в боковое окошко. «Ну и что там?» – спросил Ферлин. «Вовремя подскочили», – улыбнулся пилот. «Целая туча приперлась. Сам посмотри». Ферлин попытался посмотреть, но ударился шлемом о стекло и снова сел. «Так что мы будем делать? Ты принял решение?» «Принял», – кивнул пилот, возвращая машину на прежнюю высоту. «Там на связке двух холмов имеется песчаная коса, прямо как на речке, понимаешь?» «Не понимаю, но допустим». «Она тянется метров на 50. Песок глубокий, я сам проверял». «Это как?» «Ну ты глухой, что ли, министерский?» Удивился пилот и снова икнул. «Я же тебе про луциков рассказывал». «Рассказывал», согласился Ферлин. «Ну вот я их и всосал, движки встали, и я пошел на ротации вниз, башкой туда-сюда и вижу белую полоску. Шлепнулся на пузо, а шасси целиком в песок ушли. Теперь въехал, комрад?» «Теперь въехал», –